Принявшая христианство Теодолинда передала в скриптории библиотеку при нем награбленные на юге Италии книжные сокровища. Так в предгорьях Альп встретились ирландские кодексы с книжным наследием Вивария. И королева, и Колумбан видели, держали в руках книги, созданные в мастерской Кассиодора, помогли их сохранить. Впоследствии в Бобио принесли свои обширные библиотеки другие ученые, странники-ирландцы, Камгал, Куммиан, Дунгал. Дар Теодолинды, кодексы, поступающие из Ирландии, заложили основу фонда библиотеки, пополнявшегося теми книгами, которые создавали мастера скриптория. Судя по каталогу, составленному в IX веке, в библиотеке Бобио, который вскоре стал важным культурным центром Северной Италии, хранились во многих экземплярах рукописные книги Аристотеля, Демосфена, Цицерона, Горация, Вергилия, Лукреция, Овидия, Ювеналы. Тысячу лет, долгих 10 столетий существовала замечательная библиотека и мастерская письма, были у нее периоды блестящих взлетов и падений. Братья пытались сберечь древнейшие манускрипты, в том числе и те, что были созданы в Виварии. В 8 веке Карл Великий вывез отсюда часть книг во Францию, а в 1616 году по распоряжению одного из кардиналов остальные кодексы были рассредоточены, некоторые попали в Ватикан, другие — в Милан. Через 300 лет, уже в начале нашего века, австрийский ученый Берр с руководствами Кассиодора в руках обследовал монастырские иные книгохранилища Италии, разыскивал книги из Бобио, чтобы установить те из них, что имели своей родиной в Виварии. И ученому удалось выявить многие такие книги и составить их перечень. Казалось бы, на этом и закончилась история знаменитой библиотеки. Но ученым удалось внести еще один совершенно необыкновенный штрих. В государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина был найден кодекс, который не только вышел из Вивария, но и сохранил приписку, глоссу, в 6 строк самого Кассиодора. Попробуем проследить путь этого кодекса. Естественно, что из Вивария через Рим он вместе с другими сокровищами попадает на север Италии в Бобио, дар лангобардской королевы. А дальше? Дальше Франции. Через 3/4 века после смерти Кассиодора на земле Гальской, залитой еще волнами франкского варварства, королева Бальтильда основала аббатство Корби, где вскоре возникает мастерская письма, составляется библиотека. Началась усиленная переписка книг. Многое сделал для пополнения фонда аббат и глава мастерской письма Адальядар, знаменитый государственный деятель каролингской эпохи, человек, который мало говорил, но много делал. На некоторых кодексах есть приписка «По повелению отца Адальядара». Наряду с религиозной литературой библиотека хранила произведения Цицерона, Марцала, Колумеллы, медицинские и астрологические трактаты. В каролингские времена монастырь Корби закупал их в Италии. Известно, что Карл Великий вывез книги из Бобио. Так здесь появились кодексы странники. Некоторые пришли в эту обитель из Южной Италии, даже Африки. Пришли и нашли приют на долгие столетия, например, труд Августина, возможно, с его автографом. Через 1000 лет после основания библиотеки, в 1638 году кардинал Ришелье, сам ценивший книги, владевший богатой книжной коллекцией, распорядился изъять из Корби самые древние рукописи и поместить их для лучшей сохранности в парижское аббатство Сен-Жермен, одно из древнейших книгохранилищ Франции. На изъятых кодексах остался след. Корбийский библиотекарь накануне отправки рукописей своего хранилища в Сен-Жермен сделал на них пометки «Ex Libris Monasterii Corbeinus» или «Corbeinsis монастерії.